Я добавил эту новость к моим 4 страницам заметок по делу, положил газету на стол и запер контору. Я поехал в Медину. Когда Десмонд открыл мне дверь, он выглядел еще более усталым и сонным, чем в прошлый раз, когда я был у него. Он невнятно пробормотал. «А, Скотт!» Выражение лица у него было такое, словно он хотел огреть меня пивной бутылкой по голове. «Заходите!» «По-моему, уже все, кто мог, заходили!» На нем был шелковый китайский халат, а выглядел он так, словно вот-вот упадет в обморок. В гостиной он спросил. — Полагаю, что и вы явились в связи с этой проклятой заметкой в газете? — Да. Подумал, что надо бы узнать из первоисточника. — Я на минуту, Десмонд. — Хорошо. Из спальни вышла Рэйвен. На ней тоже был халат. Снежно-белая ткань на манер греческой туники, перехваченная в талии голубым шнуром. Худощавая? Ха! «Хелло, мистер Скотт!» Она устало улыбнулась. «Держу пари. Я догадываюсь, почему вы здесь». «Это все звезды Голливуда?» «Правда?» «Именно. Я сказала этой старой, сующей всюду свой нос летучей мыши, — она улыбнулась, — этому дорогому репортеру, что я даже рада, что она пронюхала эту историю. И я действительно рада. Наконец нам можно перестать прятаться и притворяться лишь хорошими друзьями». Она нежно взглянула на Орландо. «Я убираюсь. Не буду вам мешать. Но раз уж я здесь, может быть, вы мне поможете в одном деле? Мисс Маккена, то есть я хотел сказать, мисс Десмонд?» «Конечно». Она опять взглянула на Орландо. «Пора мне уже слышать это, миссис Десмонд. Вы знаете других девушек, позировавших для журнала, и потом выступавших в Алжире?» «Знаю одну и... или двух. А что?» «А Пейджин Пейдж?» Она рассыпала черные волосы по плечам, покачав головой. «Нет, никогда с ней не встречалась». Я посмотрел на Десмонда. Но он тоже покачал головой. — А это гавайская девушка Лаана. Я видел ее в тот вечер, когда заканчивала свой месяц в Алжире. Там был большой прием, на котором была и она. Она начинала выступать на следующий вечер. — Я знаю. Можете ли вы мне еще что-нибудь сказать о ней? Долго ли она была в Калифорнии? Больше я ничего не знаю, мистер Скотт. Она была на приеме. Мы поздоровались, и все. Рэйвен помолчала. Она очень красивая и привлекательна. Но это все, что я знаю. Десмонд ничего добавить не смог. Он даже не видел ее номера. Мы... «У нас другое на уме было», — сказал он. «А вы хотели встретиться с ней?» Я кивнул. «Тогда вам нужно поехать на Гавайи», — сказал Рэйвен. «Да, я знаю». «Я дам вам ее адрес», — сказал Десмонд. «И еще. Она выступает сейчас в Пеле. Недавно начала». «Пеле?» «Этот бар принадлежит Эду Грею, так?» «Да». «А почему она выступает в его баре?» «А почему бы и нет?» «Некоторые другие девушки из журнала уже выступали в Пеле». После того, как они месяц проработали в Алжире, многие с удовольствием приняли предложение о путешествии на Гавайи, к тому же хорошо оплачиваемом. Алана живет там, в Гонолулу. «Логично», — сказал я. Я поблагодарил их и встал, чтобы уходить, но Десмонд добавил. «Скотт, я думаю, вы можете встретиться с Ланой во время банкета на будущей неделе. Боюсь, так долго я ждать не могу». «А что, празднество годовщины журнала не отменили?» «Нет. В субботу в доме Уитикера. Могу устроить вам приглашение. Там будет на что посмотреть». Он замолк и посмотрел на Рэйвен несколько сердито. — Черт побери! Мне вовсе не нравится, что ты будешь в этом участвовать. Ты понимаешь, что я имею в виду? — Но раньше ты не возражал? — Это было раньше. — Но я не могу уже отказаться. Возникло какое-то напряжение. Но вдруг Рэйвен весело рассмеялась, сообразив, что она сказала двусмысленность. Примечание. Здесь непереводимая игра слов. По-английски «bake out» означает «отказаться», но имеет и значение «вертеть попкой». Конец примечания. «Ну, ладно», — коротко сказал Десмонд. «Нам надо в постельку». Уголки его рта опустились. «Я хочу сказать, что нам сегодня полночи спать не давали из-за этой заметки. Еще раз благодарю. Я, возможно, приму ваше приглашение на субботу, если я буду поблизости». Его рот снова дернулся. Он сердито посмотрел на Рэйвен, потом на меня. Я удалился. Итак, — думал я, — следующая остановка — Гавайи. Там все началось. Там, возможно, была запись о бракосочетании Уэба. Может быть, мне удастся найти этого судью или гостей, бывших на церемонии. Бар Пеле был рядом с Гонолулу. Там жила Лоанна. И я стал ожидать встречи с Лоаной. Глава 8.